Глава 12. Начало операции. Над горизонтом забрезжили лучи восходящего солнца. Ресторан затих. Не поднимался дым из труб кухонь, смолкли голоса сотрудников. В весеннем воздухе не пахло едой, и не было ни души ни в коридорах, ни на лестницах, ни в саду, ни на мосту. Тишина не распространялась лишь на одну комнату, попасть в которую можно было, поднявшись по витиеватой изумрудной лестнице и прочитав неизменную табличку «Не входить без стука». Там сидели две девушки и разговаривали. «Уже утро», — сказала Лидия. Голубое свечение ночи сменилось ярким солнечным светом. Сия с удивлением посмотрела в окно. Пусть она уже привыкла к распорядку дня монстров, которые спят днем, а бодрствуют ночью. Безмятежность и тишина ресторана не могла не изумлять. Вполне себе безобидный, спокойный мирок. Опустив голову, Сия почувствовала, как что-то уткнулось ей в руку. Это уснула Лидия. После недели в плену она, наконец, смогла облегченно вздохнуть. Чувствуя вину и сожаление, Сия поправила волосы девочки и прижала ее крепче к груди. Их тени сплелись, освещаемые солнечным светом. Тишина, которая вошла в комнату без стука, убаюкивала и успокаивала. Девочки мирно заснули. Когда Сия открыла глаза, солнце уже садилось, заливая все вокруг алым светом. Из труб на крыше ресторана, готовящегося к приему гостей, валил дым. «Сия!» — позвала Лидия, которая тоже проснулась и обнаружила себя в чьих-то объятиях. «Подожди немного, я скоро вернусь», — прошептала та и вышла из комнаты. Лидия, зевнув, кивнула. Разминая затекшее ото сна тело, Сия быстро спускалась по лестницам ожидающего открытия ресторана. Позади остались монстры, что настраивались на встречу гостей. А впереди была знакомая деревянная дверь подвала. Девушка спешила, ей не хотелось заставлять Лидию долго ждать. К счастью, Джейк еще спала. Проскользнув мимо ведьмы, Сия зашла в комнату Джуда, который уже собирался разносить снадобье. «Эй, ты где была?» — спросил он, едва завидев подругу. «Я переживал, ты же тут еще плохо ориентируешься. Пропала куда-то на целый день». «Конечно, спать одному в комнате лучше, но я проснулся, а тебя все еще нет. Я волновался». Сия молча ждала окончания этой гневной тирады. «Ты все знал?» — спросила она, пристально глядя в его карие глаза. «О чем?» «Ты сказал мне, что можно оставить Лидию связанной, что яйца обнаружат ее и спасут, а сам прекрасно знал, что это не так». «Эй, откуда мне было знать?» — обиженно скрестил руки на груди юноша. Но девушка и не думала отступать. Память ее не подводила. Она прекрасно помнила, как на ее вопрос о том, не вернется ли юная ведьма в свою комнату, Джуд ответил: «Она сейчас не в том положении, чтобы...» Он смотрел ей в глаза и улыбался. Как он мог, зная, что бедная девочка сидит там связанная? Сия была разочарована. «Джуд, как ты мог?» — с укором спросила она. Досада была так сильна, что на злость сил не хватало. Она-то думала, что Джуд совсем другой. Ее ужасали ценности этого мира, их презрение к жертвенности и пренебрежение смертью и болью. Ей казалось, что ее друг исключение, ведь в его глазах она всегда видела свет и искренность. «Сия», — спокойно заговорил он, глядя ей в глаза, «ты же понимаешь, что если бы мы ее развязали, она бы погналась за нами». «Понимаю». «Но ты оставил ее там на целую неделю!» «Иначе она бы замучила нас. И все же...» Девушка запнулась на полуслове. Она знала, почему Лидия так жаждала любви. А Джуд был первым, к кому она почувствовала привязанность спустя столько месяцев страданий. Юное девичье сердце. Если бы Сия могла уговорить его понять чувства ведьмы, это помогло бы той быстрее прийти в себя. «Я же не отрицаю, что переборщил. Она ведь ребенок. Сия раздумывала над тем, как уговорить его подружиться с Лидией, но он, к ее удивлению, смягчился сам и виновато потупил взгляд. «Не переживай. Я пойду и извинюсь перед ней», — пробубнил он. «Я просто очень разозлился, а потом не нашел в себе смелости развязать ее». Юноша неловко улыбнулся и, взяв подругу за руку, предложил скорее пойти к девочке. Сия пристально посмотрела на него. Она перестала злиться на друга, но ее удивляла быстрая перемена в его настроении. Успокоилась Сия, только вернувшись к Лидии. «Помнишь меня?» нетвердо проговорил Джуд, обращаясь к девочке. «Это я связал тебя и убежал». Всегда уверенный в себе Джуд впервые не знал, что сказать, и с трудом подбирал нужные слова. Он смущенно отводил глаза в сторону. «Да, я понимаю, что не должен был, но тогда ситуация была такая. Еще этот волшебный шар...» Его речь напоминала полнейшую околесицу. Он поднял взгляд на подругу в поисках поддержки. Та лишь жестом велела ему продолжать. Со слезами на глазах он откашлялся. Собрал волю в кулак и снова намеревался заговорить, как тут Лидия бросилась в его объятия. «Джуд!» Так могла радоваться только влюбленная девочка. Джуд растерянно застыл на месте, не зная, куда деть руки. Беспомощно озираясь по сторонам, он все же неуклюже похлопал юную ведьму по спине. «Хорошо, хорошо!» Глядя на смущенного подростка, Сия не смогла сдержать улыбку. Алый теплый свет фонарей согревал вечернюю улицу. На изумрудной лестнице, тянувшейся между кухнями, где кипела работа, толпились сотрудники ресторана. Чуть ниже на мосту собрались гости. Они ждали открытия ресторана, который даже в темноте поражал своей красотой. Хартс оперся локтем о перила веранды и любовался кипучей деятельностью, разворачивающейся перед ним. Мысли его были заняты. Демону нужно было тщательно продумать свой следующий шаг, так чтобы новое задание для человеческой девочки оказалось невыполнимым, но при этом не сильно сказалось на работе ресторана. Конечно, еще должно быть интересно, чтобы он мог наблюдать за ее страданиями. Вводные не из простых, и пока что ничего не приходило ему в голову. Хартс в полудреме смотрел вниз. Он уже начинал уставать от тягостных размышлений и поисков вариантов. Недовольно цокнув, молодой человек откинулся назад. Тут в двери постучали. «Заходи». В комнату проскользнула серая тень, впустив с собой сияние разноцветных глаз своего обладателя. Сквозь стекла монокля они казались жуткими и опасными. Хартс навалился спиной на перила и окинул гостя взглядом. «Я пришел с новостями от господина Хэддена». Юноша жестом велел продолжать. «Его здоровье стремительно ухудшается, и он все сильнее желает заполучить человеческое сердце. Он требует, чтобы ты ускорился и дал девчонке такое задание, с которым ей никогда не справиться, после чего принес ему, наконец, ее сердце», — отчеканил Луи тоном, подходящим для чтения юридических документов. Демон догадывался, зачем явился кот, и теперь, когда догадки подтвердились, его потянуло в сон. «Ты нашел того, кто помог ей в прошлый раз?» — поинтересовался монстр. Хартс усмехнулся. Он вспомнил эмоции человека, чьи друзья были в смертельной опасности и без возможности спастись. Выражение лица выдавало всю правду. Воспоминания об этом до сих пор приносили Хартсу наслаждение. «Спасибо тебе», — произнес демон, ведь именно Луи помог ему организовать фокус со стрелами в концертном зале. «Что будем делать с предателем?» «Ничего», — неожиданно ответил Хартс. Кот недоверчиво посмотрел на него, словно задавая немой вопрос, не потерял ли его собеседник рассудок. Заметив это, Хартс усмехнулся и сказал. «Не переживай, он нам еще пригодится для будущих представлений». Перед глазами демона снова появилась охваченная страхом девушка. На этот раз ей никто не поможет. Она сама будет бояться попросить о помощи. Осталось лишь выбрать подходящее поручение и дело в шляпе. Внезапно с улицы раздались чьи-то крики. «Попался, ублюдок! Давно хотел прикончить тебя!» Нахмурившись, Хартс посмотрел в сторону, откуда доносились разгневанные возгласы. Кухня и лестница закрывали ему обзор, но в толпе он смог разглядеть знакомую фигуру и наставил на нее пистолет. Рядом тут же нарисовался Луи и назидательно произнес. «Нельзя устраивать в ресторане перестрелку, это навредит продажам». «Снова его притащил», — хмыкнул Хартс, опуская пистолет. «Жаль было бы его убивать». Похоже, ему просто хотелось поиздеваться над котом, так что спорить он не стал. Гость, которым оказался небезызвестный Вордсворт, продолжал кричать на официанта. Как и предсказывал Луи, он быстро нажил новое состояние и снова стал постоянным гостем ресторана. Впрочем, привычка — вторая натура, и ругаться со слугами монстр не перестал. разве что теперь вел себя еще более высокомерно и заносчиво. «Ну что, этого официанта теперь уволят?» — ехидно поинтересовался демон. «Жестоко». «Это тот же официант, с которым Вордсворт повздорил, проиграв деньги в карты», — тяжело вздохнул Луи, уже предвидя истерику мадам Морибл, которой нужно будет искать нового официанта. «Похоже, он его никак не может забыть. Но мы должны в первую очередь думать о прибыли ресторана». Луи отвернулся и уже собрался уходить, но его остановила зловещая улыбка на лице Хартса. Демон, наконец, придумал задание для человека. От удовольствия до отчаяния ночь меняла свой цвет так же быстро, как вода, в которую окунули акварельную кисточку. На рассвете один за другим погасли фонари, разошлись гости, ресторан затих, и в его двери постучало спокойствие, царившее до этого лишь в одном уголке. «Уже утро», — пробормотала Сия, потягиваясь. Джуд и Лидия взглянули на затихший ресторан. Сия всю ночь провела с девочкой, а Джуд выполнял поручение. А Джуд выполнял поручение Джейк, заглядывая к ним в перерывах. Принцесса была по-настоящему счастлива. Отвернувшись от окна, юноша украдкой посмотрел на подругу, и их глаза встретились. Сия были известны те смешанные чувства, которые скрывал его взгляд. «Лидия, нам с Джудом уже пора», — осторожно заговорила девушка. «Может, побудете еще?» — с грустью спросила та. «Прости, но нам нужно в библиотеку». «В библиотеку? Ей ведь могут пользоваться только важные монстры. Как вы туда пройдете?» — удивилась она. Сия растерялась, глаза у нее забегали. «Она ведь не может рассказать Лидии, что они получили доступ в библиотеку, потому что смогли ее успокоить». Это будет очередным предательством. Сия мучила совесть, но она ведь пришла к Лидии не ради какого-то пропуска. Ей по-настоящему хотелось помочь девочке и поговорить с ней. Именно поэтому она провела с ней целый день, хотя необходимости в этом не было. «Нам нужно найти кое-что про лекарство для Хэддена. Мадам Морибл разрешила», — выручил ее Джуд. «А, вот оно что. Тогда я тоже могла бы помочь». Девушка не знала, как на это ответить. «А когда вы закончите, поиграете со мной снова?» «Конечно, мы придем завтра», — пообещала Сия. Это лучшее, что она могла сейчас сказать. Лицо Лидии озарила улыбка. Попрощавшись с юной ведьмой, друзья направились к мадам Морибл за пропуском в библиотеку. То поднимаясь, то спускаясь по ветеватым лестницам, пробираясь по длинным коридорам мимо чистокола дверей, они, наконец, оказались у входа в администрацию. Вдруг из нужной им комнаты вышел джентльмен в знакомом сером костюме. «Луи?» — невольно вырвалась у Сия. Неожиданная встреча встревожила ее. Кот обернулся на голос. «Что ты тут?» — продолжила Сия. «Дела, дела. Как раз общался с мадам Морибл по поводу задания для тебя», — как ни в чем не бывало, любезно пояснил тот. Сия молча понимала, что скоро ее ждут непростые испытания. «Хартс кое-что для тебя придумал», — донеслись до нее слова Луи и стремительным вихрем вцепились в горло. Она ощущала, как бешено стучит ее сердце. «Джуд, ты иди, я догоню». Оцепенение и страх не помешали ей в первую очередь позаботиться о друге, так он хотя бы не окажется вновь в опасности по ее вине. Джуд не хотел ее оставлять, но обстановка накалялась, и он решил не спорить. Похлопав Сия по плечу, он направился к мадам Морибл. «Что на этот раз?» — тихо спросила Сия, как только дверь за юношей закрылась. Девушка старалась держать себя в руках и не показывать своего волнения. «Ты будешь официанткой?» — словно приговор прозвучал ответ. «Официанткой?» — удивленно переспросила Сия, не зная, радоваться ей или переживать. Луи кивнул. На первый взгляд новое задание казалось более простым, чем поиск секретного документа в полных яиц загонах с животными. Однако его придумал Хартс, а он был бы не он, если бы поручение не угрожало жизни девушки. «Прямо сейчас?» «Разумеется, нет. С нашей стороны было бы весьма опрометчиво выпускать на работу неподготовленного сотрудника. Мы заботимся о своей репутации и не хотели бы разбираться потом с жалобами клиентов», — деловитым тоном заявил кот. «Сначала ты в короткие сроки пройдешь обучение, а уже потом приступишь к выполнению своих обязанностей». И если она не справится, то потеряет сердце. Зверские законы, царившие в ресторане, приводили Сия в отчаяние. «Завтра в 5 часов тебя встретит наш распорядитель, и твое обучение начнется. Оно продлится 5 дней. Напомню, что если ты не справишься с работой, то, согласно договору, господин Хэдден заберет твое сердце. Так что будь внимательна», — невозмутимо продолжил Луи. «Можно вопрос, а ошибки во время обучения ведь не будут учитываться?» Сия решила узнать все детали, понимая, что начинается серьезная игра, на кону в которой стоит ее жизнь. «Нет, обучение ошибки, совершенные во время него, не имеют отношения к договору. Его действие распространяется непосредственно на работу». Сия кивнула. В ее памяти были свежи воспоминания о предыдущей ловушке Хартса, когда на выполнение задания было отведено всего 10 минут. Наверняка и на этот раз ее ждет что-то подобное. Несмотря на слова Луи, тревога в душе лишь усиливалась. «Если других вопросов нет, мне пора идти», — попрощался кот и поспешно удалился. В ту же секунду открылась дверь кабинета мадам Морибл, и оттуда появился радостный Джуд. «Я раздобыл пропуск в библиотеку для нас обоих». Мадам Морибл очень довольна. Лидия больше не плачет, и она наконец-то сможет спокойно работать. Давно не видел ее в таком хорошем настроении. Она даже нас похвалила. С этими словами он протянул Сие желтый пергамент с пометкой о том, что в течение сегодняшнего дня она имеет право посетить библиотеку. «А что вы, кстати, обсуждали с Луи? Выглядишь расстроенной», — внезапно спросил Джуд. «А, да ничего такого», — попыталась придумать отговорку девушка. «Не обманывай». «Хартс дал новое поручение», — догадался молодой человек, и тон его голоса стал серьезным. Сия покачала головой, полной решимости больше не впутывать Джуда в свои дела. Она прекрасно помнила те десятки направленных на ее друзей стрел в концертном зале и угрозы Хартса расправиться с ними. «Джуд, все не так. Просто мне по вечерам нужно будет ненадолго отлучаться. Посидишь в это время с Лидией?» «Да, я помню. И все же что-то ты не договариваешь». «Говорю же, все нормально». Девушка больше не могла от него зависеть. Несмотря на явное недоверие в его глазах, она была полна решимости сохранить все в секрете. Джуд, похоже, понял это и оставил расспросы. Сия пыталась как-то разговорить его, но он, надувшись, уставился в пол и отвечал нехотя, сквозь зубы. По мере того, как они шли по лестнице, юноша, впрочем, слегка остыл. Некоторое время спустя они оказались перед построенным для Хэддена и главных служащих ресторана замком. Он поражал своей красотой. Высотой здание превосходило 30-этажный небоскреб, и каждый сантиметр его фасада украшали драгоценные камни. Один из стражников подошел к друзьям и потребовал пропуск, который они и предъявили. Зайдя внутрь, Сия поняла, что место ей знакомо. Здесь она впервые повстречалась с хозяином ресторана. Под куполом зала висела роскошная люстра. Стены сверкали каменьями всевозможных цветов. Золотого, розового, белоснежного, черного и алого. Весь этот драгоценный букет казался удивительно гармоничным. Дополняли зрелище портреты монстров самых разных чинов и мастей. Но особенно выделялся среди них сам Хэдден. Следуя строгим указаниям стражника, Сия и Джуд поднялись по нескольким сотням ступенек, прошли через 3 или 4 моста, пока, наконец, не оказались в длинном коридоре. Несмотря на довольно внушительный путь, они так увлеклись изучением убранства замка, что не заметили, как оказались перед входом в библиотеку. Однако Сия понимала, что больше отвлекаться нельзя. В памяти всплыли слова садовницы о травах. «Во время кипения начнет подниматься пар. У каждого сорта он разного цвета. Дальше сложнее. Вместе с паром травы начнут проявлять свое действие. Тебе нужно найти ту, чьи свойства похожи на свойства человеческого сердца. Книги — лучшее средство утолить жажду к знаниям, и девушке оставалось только найти в них то, что могло пролить свет на тайну болезни Хэддена. Если она найдет ответ на интересующий ее вопрос, то проблема будет решена, если нет, наступит конец». Сия с решимостью открыла пожелтевшую, будто старый пергамент, дверь, по углам которой скопилась паутина. Первая страница прочитана. Библиотека была пропитана духом изящества и утонченности, наполняющим сердце трепетом перед прекрасным и неизведанным знанием. Куполообразный потолок украшало творение, по-видимому, выдающегося художника, изобразившего восседающих на небе ангелов и богов. Очарование комнате добавляли украшенные орнаментами старинные книжные полки. В такой колоритной обстановке ценность книг ощущалась как никогда явно. Возле каждого шкафа стояли длинные лестницы, по которым, казалось, можно было добраться до самых небес. Искусство, философия, религия, культура, наука, история — Джут и Сия только мысленно могли преклоняться перед местом, которое хранило в себе самые значимые достижения этого мира, поскольку опасались потревожить увлеченных чтением монстров. «Где книги про травы или ботанику?» — шепотом спросила Сия, теряясь перед таким огромным количеством книг. «Тут есть указатели», — ответил Джут и кивнул в сторону зеленого столбика. Из него, словно стрелы, торчали указатели, один из которых и вел в нужную секцию. Книг здесь тоже было бесчисленное множество. Но, к счастью, их интересовали только те, что касались целебных трав. Хотя уже и от этого объема темнело в глазах. Как отыскать именно ту книгу, которая приоткроет им завесу тайны лекарства? А вдруг их травы вообще не подходят под описание садовницы? Сердце забилось быстрее. Но тут же Сия почувствовала чье-то прикосновение. Обернувшись, она встретилась взглядом с карими глазами Джуда. В них светилась уверенность и поддержка. На душе стало легче. «Вместе справимся», — прошептал он. Сия кивнула, ощущая одновременно вину и благодарность перед юношей, что ни разу не покинул ее на этом тернистом пути. «Прочитаем столько, сколько сможем». Согласно правилам библиотеки, посетители могли взять неограниченное количество книг, но вернуть их требовалось через неделю. Набрав как можно больше, друзья поспешили в комнату Лидии, ведь именно там хранились травы, информацию о которых они искали. От десятков кастрюль с целебными отварами поднимались разного цвета замысловатые пары. Желтый, зеленый, голубой и розовый. Сия с трудом представляла себе, как они могут изучить каждую из книг, но надежда, пусть самое крохотное, оставалось. Погрузившись в чтение, они просидели до самого утра, пока глаза не стали закрываться. Проснулась девушка от беспокойного сна, и даже наяву ей вновь овладело волнение. Солнце еще не село. Она взглянула на часы, 16:30. Стараясь не разбудить Джуда, Сия встала. «В 17:00 тебя встретит наш распорядитель», — вспомнились ей слова Луи. Оставив другу записку с просьбой проведать Лидию, девушка отправилась на обучение. По пути она никого не встретила, видимо, потому что солнце еще не село. Царило спокойствие и умиротворение, будто время и вовсе остановилось. Однако вид застывшего в тишине бескрайнего величия навевал одиночество, которое усиливалось с каждой пройденной ступенькой. Наконец, Сия оказалась перед входом в ресторан. Набравшись смелости, она открыла богато украшенную дверь, за которой скрывались круглые столы, накрытые белоснежными скатертями. На стенах висели затейливые подсвечники и картины. Лестница на второй этаж была устлана алым ковром, а потолок скрывала огромная паутина. В пустом помещении стоял синеватый полумрак. Казалось, пространство, воздух и сама жизнь вот уже много лет как застыли. Сия стояла, не шевелясь. Она чувствовала, что за ней кто-то наблюдает, и этот кто-то сейчас выскочит и напугает ее. Забыв о причине своего визита, девушка развернулась и направилась к двери, но стоило ей потянуться к ручке, как ее ладонь наткнулась на пустоту, которая тут же схватила ее, будто капкан. Серебристая паутина сковала движение девушки. Сия изо всех сил старалась освободиться, но сети не разрывались, заставив ее в ужасе забиться от страха. «Снова ловушка!» — неожиданно зазвучал голос, напевающий мелодию, и Сия замерла. Непостижимая и пугающая музыка приглушенным эхом разлеталась по огромному залу, прорываясь к девушке сквозь застывший воздух. В синеватом полумраке она не могла никого разглядеть. От напряжения у нее закружилась голова, ладони вспотели от бесполезных попыток выбраться из паутины. Ясно было одно — обладатель этого голоса направляется прямо к ней. Ся вновь потянула руку, но безуспешно. Высвободиться никак не получалось, и сети лишь сильнее сжимали ее запястье. До нее донесся чарующий смех, от которого по коже побежали мурашки. Вот он зазвучал совсем близко, проникая в самую душу. Ся чувствовала за спиной чье-то дыхание, но не решалась повернуться, да и необходимости в этом не было. «Это!» — раздался знакомый голос балерины. Перебирая паучьими лапками, она приблизилась к девушке. «Не ловушка!» Ее губы плавно изгибались, будто исполняя собственный танец, а загадочный взгляд пленил. «Куда собралась? Я есть твоя наставница!»